Говорили мне нельзя любить врага, но сердце глупо бьется как слуга. Академия жизни та еще тюрьма. Я выжила, ребята, и все сама. Меняться нужно, это не секрет, но потерять тебя, о нет уж нет. Я маску надену, сыграю свою роль, чтоб ты, мой враг, попал под мой контроль. Любить себя задача нелегка, но я справлюсь. Позабудешь все свои стенания. Ты думаешь, я слабая? Не заблуждайся, в моей улыбке яд. Не сомневайся, я плету тебя, как плющ стеной. И ты поймешь, кто здесь герой. Меняться нужно, это не секрет, но потерять тебя, о нет, уж нет. Я маску надену, сыграю свою роль, чтоб ты, мой враг, попал под мой контроль. Люби себя, задача нелегка, но я справлюсь. Хи-хи-ха-ха-ха. Ты будешь мой, как котик на диване, и позабудешь все свои стенания. Любовь и ненависть, горький коктейль. Смешаю их, чтоб ты вкусил, как Эль. И ты поймешь, что жизнь игра, я в ней королева навсегда. Влюбить себя задача нелегка, но я справлюсь. Хи-хи-ха-ха-ха. Ты будешь мой, как котик на диване, и позабудешь все свои стенания. Попался. Любовь и ненависть.